Глава третья. Эваком. Мы с Анишем сидели в отдельной комнате небольшого ресторана у площади с пирамидой. Я прошелся взглядом по таблице с информацией о спирали ДНК белого змея. Третья виртуальная спираль ДНК. Белый змей, повелитель пространства. Частота ДНК белого змея, повелителя пространства – 29,9%. Доступные навыки. Активные. Манипулирование космическим полем. Возможное использование. Фиксация объекта в пространстве. Телепортация на короткие расстояния. Минимальное воздействие на пространство вокруг себя. Создание пространственных колебаний. Перемещение на дальние расстояния. Пассивные. Ощущение пространства, близость к пространству. Созданные приемы. Слияние лезвия ветра и пространственных колебаний. Вызови голографический экран и добавь меня в контакты, попросил я, свернув окно. Аниш левой рукой коснулся метки на правой. Над его татуировкой появился прямоугольный экран с размытым текстом. Но это для меня записи были такими. Аниш прекрасно видел выводимую информацию. «Дай руку», — попросил Аниш. Я протянул правую ладонь. Аниш дотронулся до моего треугольника и секунд 30 не разрывал касание. Перед глазами развернулась надпись. «Вы желаете, чтобы вас добавили в список контактов?» Я подтвердил, и Аниш убрал ладонь. «Очень много нейтриньо ушло», — пожаловался он. «Очень». «Ничего страшного», — я похлопал его по плечу. «Теперь идем в изначальный мир. Я попробую переместиться к тебе». «Тяг далеко?» — усомнился Аниш. «Да, идем». «Я не поель». «Идем, потом поешь». «Я хочу сейчас. Куда ты?» Мы быстро добрались до пирамиды и вошли в изначальный мир. На горе обезьян я нашел место почище и уселся, скрестив ноги. Мне надо понять, смогу ли я перенестись на пик Синшан или мне следует выделить для этого время. Еще нужно проверить, достанет ли меня здесь голографический экран Аниша. Спустя пару минут в ушах раздался четкий голос Аниша. «Бес, слышно?» «Да», — я широко улыбнулся. «Через столько гор достал». «Бес, коснись метки и говори, я не слышу». «Ой, точно, я дотронулся до метки, и у нас с Анишем наладилась связь». «Так, ты видишь меня через карту?» Второй функцией Аниш выбрал именно ее. Причем сделал это сразу, как только увидел функцию. Для портальщика карта отметки – это невероятно полезный инструмент. «Нет», – расстроенно ответил Аниш. «Вижу только те, где сам был». «Ладно, сейчас я попытаюсь телепортироваться к тебе». «Но только попытаюсь. Отслеживай, что происходит». «Понял». Прикрыв глаза, я нащупал пространство вокруг себя. Сейчас у меня это получается гораздо легче, чем раньше. А затем я потянулся к Анишу по незримой связи наших меток. Мир вокруг меня начал размываться. Пространство завибрировало. Я подался всем телом вперед, будто пытаясь пробиться через невидимые слои пространства. Шкала нейтрино начала стремительно уменьшаться. Я понял, что у меня не хватит энергии для телепортации на такое большое расстояние. Но неожиданно передо мной раскрылся портал, и я, продолжая давить корпусом, провалился головой вперед. Проморгался. «Бес!» — раздался голос полный ужаса. Я сфокусировал зрение и увидел перед собой Аниша. Он стоял весь бледный и дрожал от страха. «Ты открыл портал?» — спросил я, понимая, что произошло. Я засунул голову в портал, а тело осталось на горе обезьян. «Да», — Аниш начал отступать и бормотать. «Мама, спаси твой тупой синь мне!» Я ощутил, что портал теряет стабильность и сразу же высунул из него голову. Коснулся татуировки, но Аниш прервал нашу связь. Пришлось ждать, когда индус успокоится и снова активирует голографический экран. «Бес, ты живой?» — тревожно спросил он. «Я испугался». «Да, ты сможешь повторить и создать портал, когда я начну перемещаться к тебе?» «Да». «Отлично, я облегченно выдохнул. Тогда до связи. Если ты мне понадобишься, я отправлю людей деда». «Хорошо. Ты точно в порядке?» «Да». Я убрал руку с татуировки и довольно улыбнулся. Возможность переместиться на пик Синшан в любой момент очень полезна. «Так, теперь». «Человек, иди сюда». В голове раздался голос старого Ванара. «Мне есть что тебе сказать». Я встрепенулся и полетел к старейшине. Мне интересно, что он решил. Тащить его на землю без критической необходимости я не желаю. Слишком он силен, и его ментальные способности меня беспокоят. Старый Ванар отдыхал в одиночестве на небольшом холме. Он сидел на верхушке дерева и курил. А под ним суетились монстры-обезьяны. Они бегали, кричали, приносили шкуры, палки, кости и складывали их под деревом. «Приветствую», — я завис рядом. На дереве не было крепких веток, и я решил не рисковать. «Человек!» — Ванар попытался взглянуть мне в глаза, но я отвел взгляд. «Мы решили, что поможем тебе. Когда настанет время встречи с Атлантом, найди Ванара Аургинга и скажи ему об этом». «Хорошо», — легко согласился я. «А в остальном поможете?» «Например?» Старый Ванар отвернулся и посмотрел на копошащихся внизу обезьян. «Например, помочь мне с охотой на духовное существо?» Я замер, ожидая ответа. «Если Ванары помогут мне убить древнего монстра?» «Мы не будем этого делать», — проворчал Ванар. «Не в том положении сейчас. Мы проникли в срединную зону, поправ запреты. Из-за этого любая битва может стать для нас смертельной. Мы не способны задействовать и половину наших сил». Я вспомнил, как Ванары напали на меня и Су. Тогда нам удалось прикончить 4 из 5. «Но у нас есть ядра духовных монстров», — вдруг добавил Ванар. «И?» — я навострил уши. «Мы можем отдать тебе одно ядро», — веско заявил Ванар. «Твое усиление нам выгодно. И даже проследим за твоим пробуждением. Поверь, это очень долгий и болезненный процесс». «Но», — я поднял брови, — «но мы должны быть уверены, что сможем выбраться отсюда», — вздохнул Ванар. «Помоги нам, и взамен получишь свою награду». Я задумчиво кивнул и поинтересовался. «Можно вас снять на видео? Великого Руха, Ванаров, чтобы показать людям на земле?» «Я не против», — равнодушно бросил Ванар. «Тогда прощаемся, человек. Надеюсь, ты поможешь нам». «И я надеюсь». «А вы только одно ядро дадите?» Я скосил глаза на Ванара. Тот недовольно зыркнул на меня и проворчал. «Человеческие детеныши, маленький Аур, будут развиваться под нашим контролем. Мы обучим их всему, что знаем. И когда придет время, поможем стать духовными существами. И твоя мама уже договорилась о сотрудничестве и обмене технологиями». «Обмен явно неравноценный», — с усмешкой пожал я плечами. «За Люду и маленького Аура спасибо. Но, надеюсь, вы не будете склонять их к тому, чтобы они переселились в ваше племя». Вздохнув, Ванар покрутил в лапах трубку и неохотно сказал. 5 ядер. Но ты должен сделать все, что в твоих силах, чтобы помочь нам». «Разумеется», — я широко улыбнулся и поклонился. «Прошу прощения, но мне придется вас оставить. Впереди много дел». «Иди уже», — проворчал Ванар, снова переключив внимание на беснующихся обезьян. Его взгляд был задумчивым. Я полетел в сторону спуска, мысленно подозвав лазурного кондора, но уже не улыбался. Очевидно, что Ванарам достать ядро древнего монстра проще некуда. Но старик не хочет значительно усиливать человечество, поэтому жадничает. Еще мне не нравится его пристальное внимание к Люде и бомжику-младшему. Как бы он своими ментальными манипуляциями не склонил их на свою сторону. Но все по порядку. Сперва мне надо закончить дела на земле, а потом уже сосредоточусь на изначальном мире и Ванарах. Следующие несколько дней превратились в одну сплошную гонку. В свободное время я охотился в изначальном мире, старательно поднимая частоту основной спирали ДНК и виртуальных. Начал тренироваться с черной, мы учились противостоять лучевому оружию и по возможности занимался остальными делами. Оказалось, что прозрачная из клоунов живет в Петербурге, и она обладает таким полезным навыком, как стационарный портал. Функции она выбрала точно такие же, как Аниш, карту и голографический экран. К моему удивлению, черная не была против, чтобы Катерина Балконская, она же прозрачная, временно переехала в Екатеринбург. Леди совершенно не боялась, что я переманю Катерину к себе. Сюли, кстати, первой позвонила мне. Она спросила, как там поживает Су и Яо, сказала, что беспокоится о них. Я не стал притворяться, что не понимаю, о чем она. Прошло достаточно времени, и Су не иголка, чтобы легко ее спрятать. Да и цели такой не было, я не считаю себя виноватым. Лишь легко намекнул, что Су сама спасла сына и попросила у меня помощи. Пусть попробует доказать, что я участвовал в вызволении Яо. Сюли делала вид, что совершенно не злится на меня, и все хорошо. Я ей не поверил. Женская обида – страшная штука. За Сюли теперь надо следить в оба глаза. Через 2 дня после разговора со старейшиной началась подготовка к записи видео. Большеголовый был уже на финальной стадии создания Эвакома, и настала пора подогреть аудиторию. Декорации выбрала черная. Она же предложила держать в руках куб с ядром, чтобы создать волну предположений в сети. Самый очевидный из будущих слухов – синдикат убил древнего монстра, и Дельта прорвался на следующую ступень эволюции. Пусть люди гадают, что это значит. Наконец, за день до обмена Яньлин, Большеголовый запустил Эвоком. Первый этап моего плана начал осуществляться. Азиатское содружество, Пекин. Мэйли сидела в своем новом кабинете в усадьбе рода Ли и изучала Эвоком. Когда Владислав сказал ей, что у нее есть возможность стать главой рода Ли, Мэйли сразу же ухватилась за этот шанс. Подсознательно она все еще желала, чтобы отец ею гордился, хоть он и погиб. Мэйли хотела возглавить обескровленный род Ли и поднять его до невиданных высот, назло всему миру. Сейчас у Мэйли была скверная репутация. Ее мать погибла позорно в постели с любовником. Мэйли казалось, что каждая служанка, каждый телохранитель нет-нет, да и пошепчется об этом. Она не знала, кто перебил всех мужчин рода Чоу, хоть и догадывалась. А когда Яньлин арестовали, догадки только подтвердились. Правда, правительство пока не представило доказательств. Власти явно тянули с этим. В то же время в сети все популярнее становилось мнение, что Яньлин подставили. Это немного успокаивало Мэйли, хоть она и понимала, что сейчас за кулисами ее братец мог вести свои игры через деда, на это указывало множество факторов. Брат, он постоянно напоминал о себе, его имя звучало отовсюду, особенно после того странного видео, которое он выложил. И вот сейчас Эвоком запустился. Новый интернет, в который может войти абсолютно любой человек, будь он из арабской коалиции, Руси или Европейского Содружества. Владислав сломал все нынешние устои, взял и нагло перевернул реальность. Каждая страна строила стратегии развития, учитывая национальные мессенджеры, а Владислав все это уничтожил. Ссылка на Эвоком сперва появилась на сайтах клоунов и синдиката, а затем в других чатах распространилась везде и всюду, будто лесной пожар. Она стремительно набирала популярность. Власти пытались блокировать ее. Они даже сайты синдиката и клоунов насильно закрыли, но не смогли ничего сделать с Эвокомом. Мэйли с интересом изучала новый интернет. Он был весьма удобным, интуитивно понятным даже ребенку. На главной странице висело видео с сенсационным названием «Встреча синдиката с другой цивилизацией». Мэйли заинтересовалась и открыла его. Сперва появился Владислав. Он стоял на спине огромной птицы и хмуро смотрел перед собой. Оператор находился рядом, поэтому птица не попадала в кадр полностью. Изображение было странным, непривычным. Во-первых, оно было не прямоугольным, а почти круглым. Только едва заметные углы указывали на то, что это многоугольник. Во-вторых, изображение было слегка выпуклым. «Сейчас вы увидите гостей другой цивилизации», — заговорил Владислав. «Мы нашли способ, как снимать видео в изначальном мире». От его голоса Мэйли вздрогнула. Она еще помнила брата мелким нытиком, который ее жутко раздражал, и не понимала, как Владислав смог так сильно измениться. В далеком детстве Мэйли была в гостях у прадеда, старика Ли, очень мудрого человека, у которого многие уважаемые люди спрашивали совета. Даже члены правительства приходили, чтобы поговорить с ним. Мэйли запомнилась одна беседа между взрослыми, когда старик Ли сказал: «Человека может изменить только вера». Смысл этих слов Мэйли поняла гораздо позже, да и то не до конца. И сейчас у нее в голове возник вопрос: во что верит Владислав? В это время птица, на которой стояли Владислав и оператор, медленно спланировала вниз. Мэйли сперва не поняла, что увидела. Лишь через секунд 30 она осознала, что камера снимает невероятных размеров птицу, плавно летящую над землей. Настолько гигантскую, что на ней можно город разместить. А на этой птице расположились обезьяны. Маленькие размером с макаку и громадные, по 30-40 метров каждая. Раса ванаров имеет три основных вида. Они называют себя пла, ауры и форты. Владислав начал рассказывать о ванарах, их особенностях, их настоящем мире. Мэйли забыла обо всем. Она с приоткрытым ртом слушала брата и смотрела на этих поразительных существ. Владислав рассказывал удивительные вещи. О том, что Вселенная поделена на множество полей, и в каждом существует своя Вселенная, с мириадами галактик и множеством могущественных цивилизаций. Он поведал, что человечество не единственная людская раса. И ванары с людьми всегда были в дружбе. Казалось, что Владислав находится на совершенно другом уровне. Он общается с представителями других цивилизаций, спокойно снимает видео в изначальном мире, совершенно не боится монстров. Во время паузы Владислав махнул рукой, и три разумных монстра полетели к великому руху. Но как только они приблизились к нему, один из гигантов-ванаров на голове руха покрутил лапой и создал огненную плеть, которая разрубила разумных на части. «Моя мама, Роза Вавилонская, сейчас ведет переговоры с представителем ванаров», — Владислав посмотрел в камеру. «В скором будущем человечество ждет сильный скачок в сфере технологий. Разумеется, если мы выживем». Владислав поднял ладони, над ним закрутился голубовато-неоновый ветер, складываясь в образ акулы с двумя плавниками. Ванары подтвердили, что это корабль амфибий, могущественной цивилизации, которая уничтожила хрусталов и атлантов. Владислав усмехнулся. «Вряд ли вы представляете, насколько могущественны амфибии. Ванары делят цивилизации на несколько классов. Я выложу на новом сайте синдиката версию этой классификации, которая будет понятна любому человеку. Если коротко, амфибии – цивилизация класса А. Они полностью владеют всем полем Вселенной и ведут захватнические войны в других полях. Хрусталы и атланты достигли класса Б. Они захватили сотни галактик и проникли в соседние поля». Владислав замолчал, давая зрителям время переварить услышанное. «По той же классификации мы – цивилизация класса F. Мы только-только вышли за пределы собственной планеты и пока не научились путешествовать на дальние расстояния». Владислав неожиданно повернул голову. Камера повторила его движение и засняла необычного монстра. Огромную крылатую змею длиной метров 20-30. У нее была стальная кожа и прозрачные крылья, похожие на кристаллы. Змея летела на кондора, извиваясь и опасно скались. Эта тварь могла быть только разумным монстром. Вожаков таких размеров не бывает. Владислав резко взмахнул мечом, и лазурно-неоновое лезвие перерубило змея. Монстр даже среагировать не успел. Настолько быстро это произошло. Нижняя часть монстра упала, а верхняя повела себя очень странно. Голову змея будто гвоздем к воздуху прибили, а все, что было ниже, покачивалось, выплескивая кровь. Кондор подлетел к змею и резко крикнул. Сотни тончайших ветряных лезвий вспыхнули вокруг трупа и измельчили его. Кондор раскрыл клюв и втянул в себя куски плоти, включая ценнейшее сердце. Владислав молча наблюдал за этим. Закончив с трапезой, кондор продолжил полет, а Владислав снова заговорил. «Амфибии отправили один корабль, может быть, на разведку. Но кто знает, что они отправят в следующий раз? Флотилию, которая может уничтожить всю Солнечную систему меньше, чем за неделю? И это не шутка, бывали подобные случаи». Лицо Владислава стало жестче. «Сейчас не время внутренних расприй. Если люди не будут развиваться, они погибнут. И первым делом я намерен разрушить устоявшуюся традицию национальных мессенджеров. Если вы поддерживаете меня, регистрируйтесь на Эвакоме, помогите нам развиваться. Те же, кто пойдут против», — Владислав опасно прищурился, — «те пожалеют». Видео выключилось, и Мэйли только сейчас поняла, что все это время сидела, затаив дыхание. Она вздохнула и помассировала виски. «Чего ты добиваешься, братец?» – пробормотала она. И, чуть подумав, приняла решение. Рот Ли будет поддерживать все начинания синдиката, и вместе они либо взлетят, либо падут.